Глава 15. Нельзя сказать, чтобы Прохоров воспринял задание с удовольствием, однако, оказавшись на старом кладбище, расположенном на плоской вершине невысокого холма, окруженном с одной стороны центральным рынком, с другой — ревом трибун стадиона, неожиданно для себя почувствовал, что попал в другой мир, мир вечного покоя. Небольшой зеленый пруд возле входа отражал грозное величие неба. Проделки адских сатанистов, о которых писали в газетах и вещали по телевидению, увы, обращали на себя внимание уже в начале его пути. Начертания на стелах и обелисках перевернутой пентаграммы, а также сакраментальных трех шестерок, было наиболее безобидное из них. Краску еще можно отмыть. А вот разбитые, изувеченные статуи и барельефы восстановить уже не удастся, — мелькнула мысль. Петя подумал о предстоящей беседе с сатанистами и не обрадовался. Они вызывали у него еще больше отвращения, чем готы. Свернув в центральной аллее в поисках интересных памятников, Прохоров наткнулся на раскопанный, оскверненный подземный склеп. Зрелище было не из приятных. И Петя двинулся прочь. По преданиям, если ты тревожишь прах, то не стоит ждать особых подарков от жизни. Это не значит, что по кладбищу нельзя гулять, хоть и ночью. Мертвые, в принципе, благосклонны к живым. Не надо хулиганить и осквернять. Старшего лейтенанта изрядно удивило отсутствие бомжей, обитавших здесь в прежние времена. Возникла мысль. Уж не сатанюги ли принесли их всех в жертву беспощадному молоху собственной глупости? Некогда в ночную пору старое кладбище мирно делили между собой бродяги, призраки и поэты, причем последние иногда даже посвящали своим невольным соседям стихи. Вскоре старший лейтенант добрался до склепа и еще раз осмотрел на нем следы чуждой для него субкультуры. На память пришли слова, сказанные Заболотным, напутствовавшим молодого офицера перед походом на кладбище. Эксперт прочел ему целую лекцию, и по ее ходу молодой полицейский даже кое-что записал. Михалыч говорил, готов с вандалами-сатанистами путать не следует, как популярны у нас, однако, древнегерманские племена. Мрачные перформансы тавроскифов еще покруче будут, но о них подросткам никто не рассказал ничего интересного. Если скороспелые приверженцы князя тьмы при ближайшем рассмотрении оказываются, как правило, обыкновенными юными гопниками, то готы, подростки более интеллектуальные, не чуждые творчеству и отдающие щедрую дань некой ультраромантической эстетике, содержащей ядовитую квинтэссенцию тлетворных чар декаданса, средневековой мистики и мировой скорби. Красиво умеет выражаться Михалыч, ничего не скажешь. Впрочем, готы менее продвинуты, а таковых, ясное дело, подавляющее большинство, не мудрство и лукаво, вдохновляются голливудской ерундой про вампиров, и лишь немногие понимают готику как высокий стиль, в основе которого трагический взлет человеческого духа, страшной ценой освободившегося из пошлых тенет повседневности и с изумлением наблюдающего, теперь со стороны, тысячеликое древнее зло, оставшееся присмыкаться во прахе и гложащее в бессильной ярости известняк надгробия, ибо драгоценная добыча ускользнула от него. «Мир ловил меня и не поймал». Эти слова, которые, кажется, Григорий Сковорода завещал начертать на своей могиле, выражают потаенную суть готического стиля. Оглядываясь по сторонам, Прохоров не только искал следы пребывания представителей субкультур, но и вспоминал свое детство. Это кладбище существовало задолго до его рождения. Его отец и мать любили ходить сюда на прогулки, ведь некоторые памятники представляли собой архитектурные шедевры, да и он сам проводил здесь в детстве довольно значительное время. В 90-е годы Семья Прохоровых обитала в одной из квартир небольшого двухэтажного дома, двор которого непосредственно граничил с кладбищем, и ближайший уголок некрополя с вросшими в землю массивными надгробиями из черного мрамора, почти скрытыми буйной порослью айланта и гигантскими растениями болеголова, стал для Пети и его сверстников местом беззаботных игр. Ребятам постарше старое кладбище дарило столь желанную и необходимую в юности возможность уединения. Здесь они приобщались к ограниченным радостям, допущенным в этой ее доле скорби. Выпивали первый стакан портвейна, выкурили первую сигарету и косяк травы, приобретали первый сексуальный опыт. В непогоду в склепах останавливались на ночлег бродяги, а иные гробницы давали приют стаям одичавших собак. Друг Пети, Ванька Сухов, парень из неблагополучной семьи, вырос на этом кладбище, знал каждый уголок, тащил сюда и Петю. И именно кладбище явилось для Прохорова первой моделью мира, мира нищего, циничного и феерически красочного. А в возрасте 10 лет Петя узнал, что мир непостоянен. Прилегающую к их двору часть погоста решили снести. Прах погребенных перезахоронить, а на освободившемся пространстве устроить стадион военной академии. Зарычали бульдозеры, быстро уничтожившие все то, что глаз Пети находил привычным, а разум полагал вечным. Ему было не по себе. Он убегал из школы и подолгу бродил среди разрытых могил и эксгумированных останков, среди обломков полуистлевших гробов и сложенных горками черепов. Миновало еще 10 лет его жизни, и в составе безбашенной тусовки студентов и курсантов, эдаких неоромантиков, Петя вновь зачастил на уцелевший островок кладбища. Он приходил сюда, говорил о прочитанных книгах и читал стихи. И, кто знает, может быть, их слушали. Петя никогда не забывал горьковатый металлический вкус ледяного вина, которое они пили прямо из бутылки, передавая ее по кругу, и завороженно созерцание здешний лик небольшой надгробной статуи, окутанной лунным сиянием. Это изваяние представляло собой фигуру молодой женщины, печально склонившей голову и возлагающей венок на могильный камень. Ее лицо было удивительно. Экзальтированно скорбные черты смягчала растерянная полуулыбка, обращенная, казалось, к какому-то давнему воспоминанию, настолько теплому и радостному, что его внезапный свет на мгновение преодолел горечь утраты и позволил вспыхнуть безумной надежде на невозможное чудо. Впоследствии этот неоцененный по достоинству маленький шедевр провинциальной русской скульптуры эпохи декаданса был уничтожен неизвестным хамом. Петя очень хорошо помнил это лицо, эту улыбку, которая представлялась тогда ему более загадочной, чем улыбка знаменитой Джоконды. «Ох, молодость, молодость, почему ты так быстро проходишь?» Прохоров не был здесь со времени окончания вуза и специально пришел до сумерек, чтобы побродить по знакомым дорожкам и посмотреть на то, что осталось от памятника, дорогого его памяти. В это время он не надеялся увидеть готов или сатанистов, однако ему повезло. Стайка одетых в черные молодых людей оседлала несколько надгробий. Он сразу понял, что перед ним готы. Готов всегда можно было выделить из толпы по самой обычной сурово черной одежде или сразу же заметить по бросающемуся в глаза эффектному вамп-имиджу на основе черного цвета. У всех что-то необычное во взгляде. У девушки с подчеркнутой эротическим стилем вамп в облике. Увидев Петю, они насторожились. У них был свой мир, в который они не хотели никого пускать. «Здравствуйте», — Прохоров взглянул в их очерненные глаза, ему стало не по себе. Именно так он представлял вампиров, когда читал о них книги. На секунду показалось, что эти молодые люди оскалятся, показав клыки, и выпьют из него кровь, как какой-то неизвестный поступил с Железновым. Парень с выбритыми висками и волосами, зачесанными на сторону, кивнул. «Привет. Что нужно?» Сидевшая рядом с ним девица с черным конским хвостом и множеством серебряных побрякушек на руках и на шее облизала красные губы. Страх куда-то исчез, его место заступила тошнота. Петя решил, что лучше всего назвать себя. Он вытащил удостоверение. Их лица выразили разочарование. «Мент», — констатировал парень с выбритыми висками, вероятно, бывший у них главным. «И что тебе надо?» «Повежливее», — отбрил его Петя. «Или тебе в голову надуло?» «Между прочим, мороз 2 градуса, а вы без шапок сидите. А мы каждый день живем как последний», — отозвалась девушка в длинном до пят кожаном плаще, недешевом по виду. «И часто вы тут сидите?» — поинтересовался Прохоров. «Как только чувствуем необходимость», — пояснил вожак. «Почему же здесь?» «К смерти ближе», — усмехнулся главный. «Вот ты боишься умереть?» «А кто не боится?» — удивился Петя. «Мы?» — пискнула какая-то маленькая толстенькая девочка, вписывавшаяся в эту компашку разве своим внешним видом. «И черт с вами!» — махнул рукой Прохоров. «Ответьте откровенно на один вопрос. Оставлю вас в покое. Давай свой вопрос», — отозвался вожак. Старший лейтенант вытащил с портмоне фотографию Смирновой. «Ее знаете?» Главный внимательно изучил снимок, покачал головой, потом передал его дальше. Все по очереди созерцали фотографию, пока она, сделав круг, не вернулась к Пете. «Впервые видим», — уверенно ответил главный. «Кто она? На наших не похожа». «Сегодня утром мы нашли ее тело в склепе бывшего градоначальника Максимова», — заметил старший лейтенант. Глаза компании засветились интересом. «Мертвую?» — пискнула малышка. «Именно», — наклонил голову Прохоров. Главный сильно закусил нижнюю губу. Когда выступила капелька крови, он с наслаждением слезал ее языком. Тошнота снова подступила к горлу Пети. «Мы ее никогда не видели», — бросил вожак. «А ты не отвечай за всех», — предостерег его старший лейтенант. «Или остальные заявят так, как ты им скажешь. Здесь не полицейский участок, и я не оказываю давления на свидетелей», — глубокомысленно изрек главный. «Но вы можете еще раз обратиться ко всем». Петя обвел Готов серьезным взглядом. «У кого-нибудь есть что добавить?» «Нет, печально, но дружно», — ответили они. Эта грустная молодежь казалась искренней, но уж больно не была похожа на Петиных знакомых, и он оставался на стороже. «Если вы лжете, я привлеку вас», — пообещал он. Вожак удивленно вскинул брови. «За что? Сидеть на могилах не запрещается. И, между прочим, мы не распиваем на них спиртные напитки». «Однако склеп Максимова и парочку других вы осквернили», — вставил Петя. «Это вы расписали стены своими дурацкими стежками». «Между прочим, все классика», — отозвался вожак. «Но полицейские, видимо, кроме Уголовного кодекса, ничего не читают. А что касается надписей, мы все сотрем. К нам уже подходил сторож Егорыч, так что на этот счет можете быть спокойны. А ее мы не видели. Это факт». Петя почесал за ухом. «Кроме вас тут пасутся сатанисты», — бросил он. Главный кивнул. «Пасутся. Но мы с ними не имеем никаких дел». «Не имеете?» — иронично проговорил полицейский. «Абсолютно верно. Не имеем», — подтвердил вожак. «Иногда мы используем их атрибутику, но их философия нам глубоко чужда. Нет, мы с ними не близки, если вас это интересует. Эту девушку убили во время совершения сатанинского обряда», — пояснил Петя. «Тогда и разговаривайте с ними», — обрубил парень. «А как их найти?» Готов начал тяготить беседы с полицейским и, главное, ответил отрывисто. «Повторяю, дел мы с ними не имеем. Если хотите, Ловите и здесь, и попозже. Желательно в полночь. Мы их видим мельком, в сумерках, а то и вообще в черных балахонах. Так что ни словесный портрет, ни фоторобот составить не можем. И на этом спасибо. Петя развернулся и с радостью пошел прочь. До него донеслась рок-музыка, льющаяся из плеера, и грустные стихи. «И что заставило их превратиться в такие чучела?» — недоумевал полицейский. «Наверное, обычные ребята, студенты, насмотрятся всякой дряни, а потом жаждут все испробовать». Он взглянул на часы. Было около 9 вечера. «Если сатанисты сегодня наведаются, до их прихода еще 2 часа как минимум. Но в одиночестве встречаться с ними не хотелось. Прохоров решил попросить своего коллегу Сомова составить ему компанию».